Глава 21. Харик вышел в дождь. Холод и темнота мгновенно обступили его со всех сторон. Одежда намокла до нитки, едва он сделал первые несколько шагов, направляясь к тропинке, ведущей с утеса. Небо, казалось, опустилось ниже от тяжелых, напитанных влагой туч, которые оно словно стремилось излить на землю до последней капли. Но Харик даже не обратил внимания на бушевавшую непогоду. Решительно шагнул прочь от дома и тепла, стремясь туда, куда его звало сердце. Все это время, пока он спускался по склону, ветер швырял ему в лицо ледяные струи, такие холодные, будто сейчас была не осень, а едва ли не середина зимы. Внизу темнел лес. Харик видел, как сильные порывы клонят вершины деревьев к самой земле. Он и сам едва шел, опасаясь, что ветер опрокинет его и сбросит вниз. Слишком уж яростными были порывы. На короткий миг он даже позавидовал Желану, оставшемуся у старика Руадана, в тепле и довольстве, но быстро прогнал эти мысли прочь. Когда он вошел под тень деревьев, ветер здесь уже не имел той силы, что на вершине утеса, хотя налетающие порывы заковывали в лед намокшую одежду. Над головой северянина кроны деревьев опасно трещали. Там высоко стихия бушевала не на шутку. Более тонкие стволы кренились, опасаясь вот-вот надломиться и с треском упасть на землю. А затем в воздухе мелькнула молния, разрезав небосклон и осветив все ярким светом. И следом, догоняя сестрицу, ударил гром. Да такой, что скалы затрещали от этого звука. Но Харик упорно двигался вперед, думая о женщине, которая ждала его дома. Волновалась и сейчас, сидя у окна, выглядывала, не идет ли, не спешит ли к ней. Наемник, как наяву, увидел лицо любимой. Тонкую морщинку на ее лбу, прорезанную от волнения. Взгляд, в котором томилось ожидание и тревога. Возможно, она надеялась, что они с Желаном укроются где-то в скалах или останутся у старика, но все равно ждала, сама того не ведая. Уже внизу, укрывшись от ветра под деревьями, Харик перешел на бег. Лесная тропинка чавкала под ногами мокрой разбитой землей. Ветер и здесь продувал насквозь, но не имел той же силы. Еще одна молния, яркой вспышкой осветившая на миг все вокруг, ослепила северянина, и он на мгновение остановился и закрыл глаза, но уже в следующий миг продолжил бег. Тем временем в доме Руадана Желан не находил себе места. Головная боль усилилась, и сам старик стал с подозрением поглядывать на гостя, пока, не выдержав, спросил. «Что происходит? Это Хейт? Ты его не кормил?» Желан пожал плечами. «Кормил, но голова просто разрывается от боли», — ответил он и подошел к закрытому ставнями окну. Там снаружи все скрипело и завывало, словно какой-то огромный чудовищный зверь стенал, попав в губительную западню. Голос ветра был наполнен болью и скорбью. Или это так просто казалось самому княжичу? Руадан долго и внимательно смотрел на Желана, потом проговорил. «Я дам тебе немного зелья. К сожалению, у меня самого заканчиваются его запасы. А всех трав для приготовления я не имею, так как не рассчитывал, что оно понадобится кому-то, кроме меня. Я уже стар, и мой Хейт значительно ослабел. Мне много не надо, ведь я все время держал его в голодном теле. А ты молодой, полный сил, и твой колдун еще только развивается, растет. Тебе нужно больше. Того, что я дам, должно хватить до утра, а там придется подкормиться. Ну, да ты знаешь как». Княжич благодарно кивнул и увидел, что старик направился к одному из темных углов своего дома. Там он, к удивлению гостя, нагнулся над полом и длинным стальным штырем поддел одну из досок, приподнимая схрон с лестницы, ведущей вниз. Закрепив штырем деревянный люк, он стал спускаться вниз, и в тот самый миг в голове у княжича словно что-то щелкнуло. Яркая боль, такая сильная, что перед глазами на миг вспыхнули звезды, пронзила его голову, и княжич пропал для самого себя. Снова тварь внутри него стала сильнее и подавила человека, выбираясь на волю. Желан, уже не осознавая того, что делает, подошел к люку и ударом ноги выбил штырь. Деревянный люк с грохотом упал на место. Руадан что-то закричал, но из-под пола вместо слов раздались лишь какие-то невнятные звуки. А Хейт в одно слитое движение подскочил к входной двери и вырвался наружу, не удосужившись даже закрыть двери. В комнату ворвался ветер, тотчас задувший огонь в очаге и перевернувший тарелки, стоявшие на столе. Он по-хозяйски дернул ставни, но не смог открыть их, удержали прочные щеколды. Руадан снизу продолжал кричать и стучать в крышку люка, а потом попытался приподнять ее, толкая спиной. После некоторых попыток ему это удалось. Крышка люка с грохотом откинулась назад, а сам старик перевалился на пол, тяжело дыша. Вскинув голову, он огляделся, хотя уже и так понимал, что произошло. Желана в доме не было. Ахейт уже спускался к лесу огромными скачками, преодолевая расстояние до леса от тропы, петляющей по склону. Стоя на пороге дома, с надеждой всматривалась в темноту. Ветер рвал платок, в который я уже перестала кутаться, а сердце тревожно стучало в груди. Я пыталась успокоиться, но не могла. Да и погода способствовала тому, что тревога нарастала с каждым ударом сердца. Мысленно твердила себе, что, возможно, Харик и Желан укрылись где-то от непогоды и придут лишь только буря утихнет. Но, зная своего северянина, отчего-то полагала, что он непременно бы вернулся ко мне, несмотря ни на что. А потому продолжала ждать, хотя тревога разрасталась во мне все сильнее и сильнее. Когда очередной порыв ветра захлопнул за спиной дверь, испуганно вздрогнула. Одновременно с этим небо над лесом разорвала яркая вспышка. Следом за молнией воздух содрогнулся от тяжелого раската грома. Гроза приближалась. Замерзнув и промокнув, решила вернуться в дом, подбросить в очаг дров и сменить платок. Когда Харик и Желан вернутся, им нужно будет обогреться и переодеться во все сухое. Решила я и поспешила собрать мужчинам теплые вещи, после чего уложила их на лавку у стола, села рядом, налив себе чашку с горячим отваром, обхватила ее замерзшими руками и стала отогреваться, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Харик, где же ты?» — позвала мысленно и бросила взгляд на окно, закрытое ставнями. Ветер ударил в них, словно кто-то чужой и сильный требовательно застучал кулаком. Не знаю, почему так волновалась, но в груди отчаянно крепло предчувствие чего-то дурного, и это предчувствие никак не отпускало меня, хотя я и старалась думать о хорошем. В итоге, не выдержав, снова поднялась из-за стола и, открыв дверь, выглянула за порог. В лицо тут же ударил косой дождь, в стороне захохотал трескучий гром. Одна из ветвей дуба, который рос во дворе, обломилась и с треском упала вниз. Ветер сорвал с нее последние ржавые листья, швырнул в мою сторону, и они, разлетевшись стаей, вокруг меня унеслись прочь. «Харик, вернись!» — хотелось мне крикнуть в темноту. Я, кажется, забыла о том, что вместе с ним был и княжич. Все мысли были только о северянине. И еще одна яркая вспышка ослепила меня на короткий миг. Я все ждала. Быстрый бег не позволял Харику замерзнуть. Он преодолел лес намного быстрее, чем рассчитывал, и вот уже стоял на краю обрыва, путь по которому они шли к утесу с Желаном. Опасный даже в хорошую погоду, теперь становился почти непроходимым. Камни были скользкими, а ветер так и норовил столкнуть в пропасть, стоит лишь немного оступиться, сделать хотя бы одну роковую ошибку. Северянин ступил на узкую тропу, сделал несколько твердых шагов, когда услышал за спиной чей-то крик. Жуткий и совсем нечеловеческий голос, полный злобы. Харик обернулся. От увиденного внутри у него все похолодело. Нет, страха не было. Точнее, был, но не за себя. За его спиной, скрючившись от холодного ветра, стоял Хейт. Именно Хейт. Желана там не было. Лишь это страшное существо, которое уже не впервые встречалось на пути северянина как проклятие. Золотом сверкнули глаза проклятой души, а Харик медленно потянулся к ножнам, при этом понимая бессилие происходящего. Он подумал о Руадане и о том, что сделал со стариком этот зверь, о том, что сам привел его в дом на утесе, а Хейт оскалился. Вспыхнувшая в этот миг молния осветила маленькое сморщенное лицо, острые зубы и почти лысый череп. Колдун шагнул было на тропу, но очередной порыв толкнул существо, и оно, взмахнув руками, едва удержалось на ногах. Харик отступил на шаг назад. Он ждал нападения и был готов продать свою жизнь дороже, помнил рассказ Руадана. Хейт убить нельзя, если не хочешь получить его проклятие. Но тварь удивила наемника. Пригнувшись ниже, она оскалилась, словно смеясь над врагом. Хейт был умен умом хищника, высматривавшего добычу. «Теперь посмотрим, кто быстрее!» Зашипела тварь так громко, что Харику удалось расслышать ее слова. «Я уверен, что твоя женщина ждет тебя, но я приду быстрее!» И Хейт дико рассмеялся, а затем нырнул обратно в лес. Харик с ужасом повернулся к тропе и побежал, рискуя в каждую минуту сорваться вниз и упасть на скалы в бушующее море. Цепляясь за ветви деревьев, он двигался вперед, отчаянно выкладываясь в этот бег. Иногда наемник поскальзывался. Порой ему казалось, что это конец. Но он цеплялся за корни, за ветви, за все, за что только можно было схватиться, чтобы удержаться. и снова двигался по тропе, выбираясь из бездны, зная, что только так есть шанс успеть первым. Он надеялся только на то, что метелица послушает его и не станет выходить из дома. Какой же он был глупец! Стоило рассказать любимой, что Желан опасен, что уже пытался добраться до них, рассказать про охранные руны. Ему никогда в жизни не было так страшно, как теперь. Он боялся не успеть. Боялся, что девушка выйдет из дома, высматривая его, и попадет в лапы чудовища. Боялся, что, вернувшись домой, найдет ее истерзанное тело. Это придавало сил. Страх гнал его вперед, и когда опасный отрезок тропы закончился, мужчина побежал так, как не бегал никогда в своей жизни, опережая время, опережая судьбу. В то время Хейт несся по вершинам деревьев, перепрыгивая с одного на другое, но непогода замедляла его движение. Несколько раз колдун срывался вниз, разорвав куртку Желана, но тотчас же забирался обратно и продолжал свой безудержный бег. Внутри него горела жажда крови. Он и сам не понимал, почему хочет убить именно женщину. Ведь там, в лесу, на тропе у обрыва осталась добыча. Да, добыча опасная, но вкусная. И все же ненависть и ревность, таящиеся в человеке, гнали тварь к дому, затерянному посреди леса. А Руадан в своем доме сидел у вновь разожженного очага и молил богов о помощи, но почему-то ему казалось, что они его не слышат. Гроза стенала, нарастая, а я жалась у двери дома и все ждала. Темнота разрывалась молниями, раскаты грома пробегали над самой крышей нашего с Хариком дома. Я подумала о том, что уже давно называю этот дом нашим, и это немного согрело сердце, пока продолжала ждать. Только никто не появлялся. Отчего-то на память пришли слова, которые сказал мне мой северянин перед уходом. Лишь увидев вспышку золота из темноты, словно услышала слова Харика о том, что мне не стоит покидать дом после заката. Я не послушалась. Более того, я просто забыла о его просьбе. Но я обещала, а слово надо держать. Попятившись назад к двери, нащупала ручку и распахнула ее. Но до этого момента успела увидеть, как во дворе появилось какое-то странное существо. Я замерла на пороге, разглядывая темную фигуру, когда очередная вспышка молнии осветила то, что предстало перед моими глазами. И что, как я поняла, являлось княжичем, и одновременно не было им. «Желан?» — спросила я тихо. Из-за ветра и шума он вряд ли мог меня услышать, но все же услышал. То, что сейчас смотрело на меня, не было молодым мужчиной. Я успела разглядеть только высокую худую фигуру в одежде Желана и морду твари, маленькую с горящими глазами, пугающую до ужаса. «Я не Желан», — ответила тварь и сделала шаг ко мне. Я отступила под спасительную защиту дома. Но, к моему удивлению, тварь будто не собиралась нападать. Она просто смотрела на меня и скалила зубы. Боги, да это существо еще и умело говорить. «Где Харик?» — спросила, холодея от ужаса. Ведь если Хейт вернулся один, а уходили они вдвоем, то подобные мысли напрашивались сами собой. Существо склонило голову на бок и посмотрело на меня, а я, отскочив назад, захлопнула силой двери и заперла на засов. Мелкая дрожь пронзила тело. Страх холодной волной окатил с ног до головы. Бросившись наверх, отыскала среди вещей Харика оружие, короткий острый нож, и, спустившись вниз, остановилась у дверей, хотя внутри меня зрело дикое желание убежать и спрятаться, хоть куда, лишь бы подальше от того чудовища, что находилось на моем дворе. И только мысли о Харике заставляли остаться у двери. Я все еще надеялась, что он жив, а если это так, то северянин непременно должен вернуться домой. А тут Хейт. Мысли вились в голове бешеным пчелиным роем. Осознание того, что я ничем не могу помочь своему мужчине, если он появится здесь, заставляло меня отчаянно кусать губы и сильнее сжимать рукоять ножа. А потом я услышала, как что-то тяжелое ударилось в дверь, и она затрещала. Я испуганно вскрикнула, пятясь, а затем услышала знакомый голос. «Не выходи из дома!» — голос принадлежал Харику. «Он здесь!» — подумала я радостно, но тут же омрачилась. «Там же Хейт!» И Харик против нее совсем один, а это существо было очень сильным, ему не справиться одному. Я понимала, что не могу оставить северянина наедине с тем, во что превратился молодой княжич, и, решительно шагнув к двери, открыла ее ровно настолько, чтобы протиснуться на крыльцо. То, что я увидела, заставило меня в испуге застыть, и только усилием воли осталось стоять на месте, а не убежала прочь с криками. Хейт и Харик стояли друг против друга на середине двора, и хотя дождь почти перестал лить, ветер, казалось, еще больше рассвирепел и зверствовал. Занятый чудовищем, Харик не услышал, как я вышла. Но это было лучше для него, потому что это могло отвлечь от пригнувшейся твари, готовой броситься на северянина. Затаив дыхание, я ждала, хотя и сама не знала чего. Хейт не пропускал Харика в дом, и я никак не могла отвлечь колдуна без риска навредить своему мужчине. Отвлечь, да не того, кого надо. «Я оказался быстрее», — произнес Хейт и ощерился. Харик выставил перед собой меч. «Я не хочу причинить тебе вред», — сказал северянин, обращаясь к княжичу, игнорируя тварь. «А вот я хочу», — прорычал Хейт и прыгнул на врага. Я закрыла ладонью рот, сдерживая всхлип. Хейт был быстр, слишком быстр. Я увидела только размазанное движение, и вот он уже стоит рядом с Хариком. Но северянин каким-то непостижимым образом успел увернуться от длинной руки, увенчанной острыми кинжалами когтей. Не знаю, что ему помогло. Многолетний опыт, или он предугадал действия противника. Но Харик сделал короткий выпад, и Хейт закричал. Резко развернулся, сверкнул жуткими глазами и пошел в атаку. Длинные худые руки ходили, словно крылья мельницы, только во много крат быстрее. Харик стал отступать под этим натиском. Я же только сильнее сжала в руке нож, хотя чувствовала, что дрожу. И тут произошло невозможное. Не знаю, как это удалось северянину, но он ухитрился ударом ноги опрокинуть тварь, и затем последовал удар, пришедшийся Хейт в плечо. В самый последний момент Харику удалось удержать руку от страшного и неотвратимого удара. Он не стал убивать Хейт, так как знал — нельзя. Да и калечить княжича северянину тоже не хотелось. Поэтому, повалив существо на мокрую землю, Харик бросился к дому, и я поспешила распахнуть двери. Мы упали внутрь, и я едва успела опомниться, как северянин вскочил на ноги и поспешно захлопнул двери, в которые тотчас ударилось что-то огромное, как и тогда, в самый первый раз. Мой нож улетел куда-то в самый угол, но теперь он мне был не нужен, потому что мой мужчина и защитник снова рядом. Облегченно вздохнув, поднялась на ноги, но тут же Харик налетел на меня с криками. Его глаза сверкали от ярости. Он схватил меня за плечи и так сильно встряхнул, что моя голова отлетела назад. Я невольно подумала о том, что завтра на моей коже останутся синяки после такой встряски. Но это сейчас было неважным. Главное то, что Харик здесь со мной. Но северянин был очень зол. Я никогда не видела его таким. Мне казалось, что он всегда будет хранить выдержку, но, кажется, она ему сегодня изменила, потому что он снова затряс меня, хотя уже и не так сильно, как в первый раз. «Чем ты думала, когда вышла из дома?» — закричал он. «Я ждала тебя», — произнесла тихо, но он меня не услышал. За дверью к вою ветра присоединился низкий рык злого и голодного Хейт, но Харик мало обращал на него внимания, глядя на меня с раздражением. «В доме ты была в безопасности. В этом доме охранные руны против нечисти. Хейт бы не вошел. Ты здесь в полной безопасности!» Он все еще кричал мне в лицо. «Но там, во дворе, этому чудовищу ничего не стоило расправиться с тобой! Какая же ты...» Он замолчал, словно не находя слов, а потом просто добавил. «Женщина!» «Я так боялась за тебя», — сказала шепотом, уткнулась ему в плечо, чувствуя, как разжались его руки, сжимавшие мои плечи, и горячие ладони сползли вниз. Мужчина был мокрым с ног до головы. С его волос на пол капала вода. Но мы все стояли рядом, и я просто слушала биение его сердца, радуясь, что все обошлось. Даже гроза за окном, казалось, стала тише, хотя дождь возобновился и с новой силой стучал по крыше, как безумный. Но стоять вот так было удивительно уютно и правильно. Я первая очнулась и отстранилась от Харика, а затем взяла его за руку и потянула за собой на кухню, где заставила переодеться перед горящим очагом, а мокрые вещи убрала в корзину и отнесла ее к лестнице. После всего произошедшего на меня нахлынуло невероятное спокойствие. Я двигалась так, словно за стенами этого дома не находилось опасное чудовище. Да и смысла в истерике сейчас не видела. Харик был в безопасности, а желан утром обратиться в человека, думала я, успокаивая себя. И, кажется, мне это удалось. Вернувшись в кухню, увидела, что северянин сидит за столом спиной ко мне, задумчиво глядя на огонь. Тихо приблизившись, положила свои руки на его плечи, и он почти мгновенно накрыл их своими ладонями. «Я никогда ничего не боялся», — произнес он хрипло. «Ничего и никогда. Но сегодня, кажется, понял, что такое страх. Я спешил к тебе так, как никогда, и боялся, что ты ослушаешься меня и выйдешь из дома. А эта тварь...» Он замолчал. «Он меня не тронул», — почему-то сказала я. «Мог, наверное, но не тронул». «Значит, Желан еще может хоть как-то его контролировать». Харик резко дернул меня на себя, усадил на колени и зарылся лицом в мои волосы. Он жал меня своими руками с такой силой, что я невольно вскрикнула, и мужчина тут же ослабил свои объятия, выпрямился. «Еще раз заставишь меня понервничать», — сердито проговорил он, повернув ко мне свое лицо. и я за себя не отвечаю». Увидев, как по его мрачному лицу пробежала легкая тень, склонилась и поцеловала его в губы. Харик ответил мгновенно, и скоро меня подхватили на руки и понесли наверх, в нашу спальню, а я улыбалась, уткнувшись в его плечо, и радовалась своему счастью, позабыв о грозе и чудовище у нашего крыльца. Жилан очнулся от яркого света и от сковавшего его холода. Он лежал прямо на мокрой земле, где-то в лесу, и плохо помнил то, что произошло с ним прошлой ночью. Обрывки памяти подсказывали ему, что он снова уступил свое тело Хейт, и последнее воспоминание, которое всплыло в памяти, это вид метелицы, стоявшей на крыльце дома и глядящей на него с выражением ужаса на лице. Хейт тогда еще очень сильно требовал, чтобы молодой княжич напал на знахарку. Да вот только Жилану удалось на какое-то время сдержать тварь, и этого времени хватило, чтобы знахарка успела вернуться в дом. Дальше в памяти парня снова клубилась густая тьма. Поднявшись на ноги, он невольно поморщился и, взглянув на беспокоящее его плечо, увидел рубленную рану, довольно глубокую, но недостаточно опасную. Тот, кто нанес ее ему, знал, куда бить, чтобы причинить боль, но при этом не задеть связок и не обездвижить впоследствии руку. Жилан догадывался, что рану ему нанес северянин, но даже подумать не хотел о том, что могло послужить поводом для этого. Стоило спешить к дому Харика и узнать, что колдун натворил этой ночью. Жилан огляделся. Ему показалось, что он помнит эту тропинку, тянувшуюся в шаге от него. Вроде бы именно по ней вчера его вел на утес Харик, и княжич медленно поплелся в направлении дома северянина. Вокруг стояли невыносимые яркие запахи, и Жилан морщился. Обоняние у твари было сильно развито, и теперь княжич вдыхал ароматы плачущей сосны, которую ночью сломало ветром. Запахи умирающих листьев, втоптанных в грязь, да и запах самой земли, такой острый и невыносимый от чего-то для существа, живущего в теле молодого мужчины. Хейт все запахи, кроме разве что запаха крови, раздражали. Шагая по тропинке, молодой мужчина едва переставлял ноги, сам не понимая, откуда взялась подобная усталость. Мокрая одежда противно холодила тело и липла к коже. Налетевший ветерок только добавлял неудобств и казался почти ледяным. После ночевки на сырой земле княжич замерз, и теперь все его тело было покрыто мурашками, так что ему пришлось обхватить себя руками в тщетной попытке согреться. Вспомнив о старике, Жилан от всей души понадеялся, что с Руаданом все в порядке. Память подсказала ему, как он уронил крышку люка и оставил деда запертым в собственном подвале. Наверное, это было последнее воспоминание о старике, и оно дало Жилану надежду, что он с ним ничего не сделал. Оглядев наспех одежду, княжич заметил незначительные следы крови на рукаве, но, скорее всего, это была его собственная кровь. Когда впереди показались ворота, а за ними вырос и сам дом, Жилан ступил на крыльцо и прошел в двери. Его встретила метелица и, вскрикнув, бросилась к нему, а княжич не смог сдержать облегченного вздоха. Совсем другой встречи он ожидал после того, что натворил ночью. «Где Харик?» — только и спросил он сипло. «Он завтракает», — ответила девушка и подтолкнула княжича к теплу, волнами исходившему от кухонного помещения. «Иди, я сейчас принесу тебе сухую одежду и накормлю», — сказала она и добавила. «После поговорим. Харик тебе все расскажет о том, что случилось, все, что знает сам». Жилан коротко кивнул и послушно пришел на кухню, где почти сразу же встретил тяжелый взгляд северянина. «Что с Руаданом?» — спросил Харик вместо приветствия. Казалось, его это волновало более всего. Жилан сел напротив, всем своим существом потянулся к пламени, разгорающемуся в очаге, чувствуя, как постепенно по телу начинает разливаться тепло, а кончики пальцев на руках и ногах покалывает незримыми иголками. «Хейт закрыл его в подвале», — ответил Жилан. Харик улыбнулся. У него словно гора с плеч упала. «Выберется», — сказал он уверенно и посмотрел за плечо княжича на подошедшую метелицу. Она положила стопку сухой одежды перед Жиланом и, велев ему переодеться, вышла из кухни. Трюгви стоял на носу ладьи, самого маленького корабля, который его отец Вальгард оставил дома, отправившись на двух больших судах, одно из которых принадлежало Бёдвару. А вот эта ладья была почти его, Трюгви. И сейчас, стоя на ее палубе и чувствуя, как ветер надувает парус и развивает его волосы, сын короля думал о том славном будущем, которое ждет его впереди. Он представлял себе сражения, из которых выходил победителем, и огромную дружину, которая с восторгом шла за ним, выкрикивая его имя, нападая на очередное богатое поселение. Трюгви видел множество женщин, которые сами захотят его настолько, что будут проситься в его постель. И он будет выбирать для себя только самых красивых, достойных его самого. Молодой мужчина широко улыбнулся своим мечтам. Сверкнули белые зубы, и он еще выше поднял острый подбородок. Затем ладья поймала высокую волну, и Трюгви, не устояв на ногах, едва не растянулся на палубе, в последний момент успев схватиться за борт. Младший сын короля покосился на гребцов и на их мрачные лица. Его несколько покоробило то, что пока на него смотрят так презрительно. Хорошо, хоть не рассмеялись. «Совсем скоро все изменится», — подумал он. Его мать обещала, что Трюгви станет лучшим, а значит, так и будет. Уж кто-кто, а Асвейк знала толк в своем сыне и видела его лучше, чем смог разглядеть родной отец. Когда корабль обогнул Белый утес, Трюгви зачарованно уставился на открывшийся перед ним вид и на огромный водопад. «Почему я никогда не был здесь?» — подумалось ему, и тут сын короля вспомнил, что он, в принципе, вообще мало где бывал и в основном находился в Стоунхельме при матери. Вальгард редко брал с собой сына, и то только когда навещал соседей. «Хорошее место выбрал этот оборванец», — произнес тихо Трюгви и вспомнил о корзинах с дарами, которые передала с ним для Харика его мать. Улыбка снова вернулась на красивое лицо молодого мужчины. Он вспомнил обо всех наставлениях, что давала ему королева перед тем, как он сел на корабль, и думал о том, что непременно справится со своей задачей. Что-что, а играть очаровательного мальчишку он умеет, как никто другой. Харик поверит в его дружбу, не сможет не поверить. Эти благородные добряки всегда поражали Трюгви, а старший брат был именно таким. Да, старшим, да, более опытным и в сражениях, и, вероятно, в постели, но при этом он всегда относился к нему хорошо, даже когда королева унижала бастарда, и когда сам Трюгви, еще будучи зеленым мальчишкой, задевал и дразнил брата. Так что наследник Вальгарда верил, у него все получится. А там дело останется за малым, и уже, возможно, к началу следующего дня одной проблемой в жизни Трюгви и его матери станет меньше.